Глава 28. Арик. Он мерил шагами свою комнату. Его взгляд метнулся к пустым одеялам на кровати. Рен впервые за долгое время не было рядом, и ему казалось, что это неправильно. Как такое произошло? Она всего-то являлась инструментом, с помощью которого он намеревался мешать отцу. Теперь же Рен стала чем-то большим. Арик жаждал ею обладать. Создавалось впечатление, что даже сейчас ее запах пропитывал комнату и сводил с ума. Принц опустился на стул и уставился на постель. Сегодняшний вечер прошел не так, как он планировал. Его отец был в плохом настроении, и как только Рен вошла в комнату, выбрал ее своей мишенью. В мыслях у него возник образ Рен, стоящий в темнице в платье и драгоценностях. Ей там не место. Арик зарычал и вскочил на ноги. Впился глазами в свою дверь. Какая польза от титула любимого сына короля, если он не пользовался этим преимуществом? Рен была его женой. Она не сделала ничего плохого. И будь Арик проклят, если позволит ей еще хоть мгновение посидеть в темнице. Ее место здесь, с ним.